карманах у меня нашлась кое-какая бумага. Я изжевал ее в кашу и заткнул уши. Он скривился, как от боли. 20-ку на это перевел. Клянусь, это была самая дорогая затычка всех времен и народов. Потом я обмотал голову рубашкой и почти ничего не услышал. Черт с ними, слушай дальше. Он туманно поведал о том, как угодил в эту ловушку. Ну, согласен, провели меня. Но и вы с дядей Томом так же лопухнулись. А ведь вы постарше и отвечаете за меня. Еще чего, с негодованием прошипела я. А выходит, ты безответственная девчонка, а это еще хуже. Логика — упрямая вещь. А теперь забудем об этом. Есть дела поважнее. Слушай, Пот, скоро мы выберемся отсюда. Как? Я показала глазами на Титанию. Она нянчила Ариэля, но ни на секунду не отводила от нас глаз. Кларк проследил мой взгляд и произнес. Когда придет время, я позабочусь об этом насекомом, а пока забудь о нем. Нам придется сматываться в темпе быстрого вальса и непременно ночью. А почему ночью? Тут и днем-то ни черта не видно из-за смога, а уж ночью... Пот, не расчесывай свои царапины, тогда они быстро затянутся. Дело в том, что на ночь Джо-Джо запирают. Джо-Джо? Ну, это гора мяса, которая работает на старуху Грю. Я зову ее Булаголовым. Джо-Джо, Булаголовы, Альберт Эйнштейн. Не все ли равно? Одним словом, любитель пыльцы блаженства. Он приносит нам ужин, моет тарелки, а потом она его запирает и выдает вечернюю дозу пыльцы. А запирает она его потому, что боится поддатого венерианца только ночью, пока он в клетке. Может быть, и старуха заснет. Правда, есть еще тип, который привез нас сюда. Но он часто ночует в Венусбурге. Но мы должны рассчитывать на худшее. Когда трезубец уходит на Луну? 8:12:17 по корабельному и гринвичскому времени. А по местному? 9:16 по времени Венусбурга. В среду 20-го. «Нужно проверить», — пробормотал он, доставая из сумки логарифмическую линейку. «Но зачем?» «Заткнись», — ответил он, гоняя бегунок. «Хочешь высчитать марсианское время?» Я здорово гордилась тем, что могла делать эти расчеты в уме, как и полагается заправскому пилоту. Мистер Кленси здорово натаскал меня, хоть и остался без заслуженной награды. «Не-а, я его знаю не хуже тебя». «Давай-ка сверим наши часы». Начали отсчет. Я взглянула на часы и обомлела. «Кларк, но сегодня же 19-е число». «А я-то думал, что нынче Рождество», — злобно прошепил он. «Ты что разоралась? Забыла, о чем мы договорились?» «Но трезубец уходит завтра», — я сумела произнести это одними губами. «Через 16:00, если быть точным». А мы не можем ничего сделать, пока эту скотину не запрут. Шансов у нас мало. Но дядя Том не попадет на конференцию. Кларк пожал плечами. Может, и не попадет. Улетит он или нет, мне это совершенно безразлично. Что ты имеешь в виду, не поняла я. Как это он улетит? Кларк не ответил, но я и сама сообразила. Дядя Тома уже нет здесь. Я вдруг почувствовала себя покинутой. «Ты уверен?» — спросила я. «Конечно. Старуха, черт ее возьми, позаботилась, чтобы я увидел, как его увозят. Джо-Джо тащил его, словно мешок с мукой. Сейчас дядя Том уже в Венусбурге». «Значит, он освободит нас?» — обрадовалась я. «Пот, не будь дурой в квадрате», — мрачно ответил Кларк. «Конечно же освободит. Дядя Том... И мистер председатель, и Декстер, и остальные. «Во имя святого Петра заткнись, Подди», — оборвал меня Кларк. «Помолчи и подумай. Поставь себя на место дяди Тома. Вот ты оказалась в Венусбурге. Тебе предоставили всевозможную помощь, дали людей и транспорт. А как ты отыщешь это место?» ответила я и заткнулась.